Глава 22. «С ума сойти! Правда, что ли, не трогал тебя?» — округляет Жанна глаза. «Ой, из всего, что я рассказала о поездке, заведенном на отца уголовном деле, в моем допросе следователем, тебя волнует лишь, был у нас секс с Эриком или нет?» — грустно хмыкаю я, размешивая сахар на дне чашки. «Нужно заставить себя съесть что-то посущественнее, иначе свалюсь в голодный обморок. Но не могу, кусок в горло не лезет». Жанна внимательно смотрит на меня, затем, словно прочитав мысли, окликает официанта и заказывает мой любимый десерт. Зря, все равно весь не съем. Деньги на ветер. «Нужно, Рина», — говорит она, заметив мой неодобрительный взгляд. «Не то в голодный обморок спикируешь. Вон, как похудела. И про отца мне не так интересно, потому что в новостях только об этом и пишут. Лучше вернемся к Эрику. Ты правда все еще девочка? Не разыгрываешь? Чем вы там неделю занимались? Друг на друга смотрели? В голове не укладывается. У Эрика еще в клубе на лице было написано, что он тебя хочет. Я все еще девочка», — начинаю раздражаться. «Но, к счастью, это вопрос времени. Скоро перестану ею быть. Дней через 10 само рассосётся, или раньше, или позже. Давай переведем тему, а?» Все же выхожу из себя. «Сейчас переведем. Дай высказаться. У меня подгорает. В таком случае я думаю, что он испугался. Но сама посуди, зачем Богдасарову проблемы? Намекнул, что своих хватает, и исчез. Чёрт, облом, конечно. Я возлагала на него надежды». «Ты сегодня в ударе», — удрученно говорю я, опуская глаза в чашку с чаем. «По-твоему, все завязано только на сексе и физическом влечении?» «Нет, разумеется, нет. Но как-то грустно у вас закончилось. Возможно, если бы дошло до близости, то это был бы намек с его стороны, что не оставит в беде. А так, вроде как снял с себя обязательства. То есть, если бы у нас дошло до секса, то Эрик должен был бы костями лечь, но решать проблему незнакомой девчонки и её отца? И что решать? Папу обвиняют в серьезном преступлении. Он признал вину. Ему светит срок, и в данной ситуации ему никто не поможет, кроме адвоката и следователя. С Богдасаровым мы договорились еще на берегу, что это просто поездка и ничего больше. Думаю, поэтому он и не стал трогать, чтобы не строила себе воздушных замков и не разочаровывалась в мужчинах, не чувствовала себя использованной. Мне не в чем его упрекнуть. Вообще я не хочу о нем думать, тем более говорить. Мы попрощались. На этом все. Обманываю, конечно. Я думаю об Эрике. Не часто, но бывает, накатывает. Сейчас все мысли в основном занимает отец. Безумно хочу с ним встретиться, но это какой-то труднопроходимый квест. Будто я встречи с королевой Англии добиваюсь. Не понимаю, почему следователь не разрешает нам увидеться, хотя уже начинаю догадываться, в чем причина. Папа не хочет со мной разговаривать. «Ладно», — вздыхает Жанна. «Закрыли тему, раз не думаешь. А что Алексей Борисович говорит по поводу отца? А что он скажет? Папа под следствием. Во встрече с ним не отказывают. На счета наложен арест. На работе смотрит, как на прокаженную. Шушукается за спиной. Я с содроганием читаю новости и молюсь, чтобы не было новых смертей. Ощущаю себя так, словно за руку подвела этих людей к могиле». «Ты утрируешь. Никого ты к могиле не подводила, ясно? Хватит себя накручивать». Официант приносит заказ. Я смотрю на венский штрудель с шариком мороженого сверху, но не могу заставить себя съесть даже половину. Вспоминаю слова Эрика, что если бы его ребенок пострадал и умер по вине другого человека, то он бы наделал глупости на эмоциях. Наверное, я бы тоже. «Ты с юристом сейчас встречаешься?» — спрашивает Жанна, забирая десерт, когда я отодвигаю от себя тарелку. «С Иманом. Следователь опять вызвал. Одна я на допросы не езжу, или с Иманом, или с Зотовым. Зотов сегодня не может, его нет в городе». Жанна удивленно приподнимает брови. «Неужели Романа Сергеевича не выпустят до суда? А залог заплатить? Сумма очень большая, счета арестовали. Черт, как же все сложно. Очень. И вопросы следователь задает такие, что волосы дыбом встают. Хорошо, я и впрямь ничего не знаю. Зотов предложил пока отказаться от дачи показаний против близкого родственника. Жанна гладит меня по руке, подбадривая. Каким-то чудом я еще держусь, но из последних сил. «Давай вечером посидим где-нибудь», — предлагает подруга. «Тёмыча возьмем. Тебе нужно отвлечься». «Хорошо. Только сегодня не получится. У меня ночная смена», — вспоминаю я. «Завтра смогу». «Значит, завтра. Договорились?» Я киваю. Мы прощаемся с Жанной, и я остаюсь ждать Ибрагимова. Это наша вторая встреча с Иманом после того, как я вернулась из Владивостока. Первая была несколько дней назад. Меня вызвали на допрос. Ибрагимов приехал поддержать, хотя и не обязан был этого делать. После остался побеседовать со следователем и адвокатом отца, отдав распоряжение своему водителю отвезти меня домой. Разговор о том, что никакой свадьбы не будет, я решил отложить до сегодняшней встречи. Иман появляется в кафе, опоздав на 10 минут. Я отвожу глаза от аквариума, в котором плавают рыбки, и разглядываю Ибрагимова. Он направляется к столику уверенным, тяжелым шагом. Статный, красивый мужчина за 40. Черное стильное пальто, аккуратная стрижка, лицо гладко выбрито, взгляд немного хмурый и отсутствующий. Официально он все еще мой жених, но это скоро изменится. Я не хочу ни за кого выходить замуж, тем более по расчету. «Добрый день, Регина». Иман снимает пальто и присаживается за стол. Глаза становятся теплее, когда задерживаются на моем лице. «Я опоздал. Извини, много дел». «Добрый день. Ничего страшного, я все равно встречалась с подругой». «Я бы выпил чего-нибудь горячего. Ты будешь?» «Если только стакан воды». «Хорошо», — кивает он, подзывая официанта. Сделав заказ, продолжает. «Мне нужно 10 минут передышки, чашка кофе и одна очаровательная улыбка, чтобы продержаться до конца дня. Поможешь?» Его взгляд скользит по мне так, словно мы с Иманом давно знакомы и часто проводим время вдвоем. «Вы же знаете, что мне не до улыбок», — сухо замечаю я. «Вы?» — морщится Иман и обнажает ряд красивых белых зубов. Принимает расслабленную позу, откидываясь на спинку стула. «Породистый», — добавила бы я еще к его описанию. «Как ты себя чувствуешь? Голова больше не болит?» «Мне уже лучше. Спасибо». Стараниями везунчика. Его таблетки и уколы действительно помогают. «В прошлый раз мы не успели толком поговорить, но я хочу сказать, что наше соглашение о браке в силе. Свадьбу перенесем, пока отец находится под следствием. Сыграем чуть позже». Серьезно говорит Ибрагимов, и я меняюсь в лице. «Не будет никакой свадьбы, Иман. Поэтому я и попросила вас о встрече перед тем, как ехать к следователю». «Почему?» «Потому что это было желание отца, а не мое осознанное решение». Повисает пауза. Иман вопросительно изгибает бровь, глаза загораются странным блеском. «Ты очень умная и красивая девушка, Регина». Эти слова он произносит медленно, не отводя от меня взгляда. «Женщина по своей природе, слабое и хрупкое существо, как бы ни пыталась казаться сильной. В тот день, когда я приехал, чтобы поговорить со следователем, и отправил тебя вниз к водителю, увидел, как ты вышла из здания грустная и потерянная. Стоял на втором этаже у окна и наблюдал за тобой, пока ты не села в машину. Не буду скрывать, у Романа серьезные проблемы, но в моих силах их решить. Не полностью, частично. Мы с ним успели обсудить наш с тобой брачный контракт и сойтись во мнении, что... Обсуждаемые недавно в прессе мои увлечения, правда». Перебиваюсь невозмутимой маской на лице. «Я больше не чистая и наивная девушка, которую вам разрекламировал отец, и не хочу выходить за вас замуж, тем более ради помощи ему». Похоже, он знал о грядущих проблемах и разоблачении, поэтому и торопился пристроить меня в надежные руки. «Но я не преследую цель вступить в брак по расчету и решать проблемы близкого человека подобным унизительным для себя способом». Официант приносит заказ. Иман отпивает глоток кофе и удовлетворенно кивает, мол, очень вкусно. «Точно не хочешь?» — спрашивает с убийственным спокойствием. «Да». Пульс начинает стучать в висках и не имеет кончики пальцев. Я рассчитывала на другую реакцию со стороны Ибрагимова. «Мне, конечно, неприятно слышать эти вещи, но я изначально не возлагал больших надежд на твою взаимность. Однако слияние капиталов — неизбежность, потому что мы начали оформление бумаг, и я не намерен отказываться от своих планов. Эвелину тоже вскоре выдам замуж, и считаю, что брак необходим женщине, потому что это ее защита, опора, высокая стена, за которой до нее не доберется ни одна сомнительная личность, которая может воспользоваться наивностью доверчивых девушек и слить потом все это в сеть. Едва сдерживаюсь, чтобы не закусить губу от досады. А на что я рассчитывала? Что Иман невозмутимо пожмет плечами и оставит меня за столиком одну после шокирующего заявления. То есть деньги к деньгам и плевать на мораль? «Ладно, меняем тактику. Отец вам что-то обещал взамен помощи? Компанию? Деньги? Если для вас так важно слияние капиталов, то после суда я готова подписать все необходимые бумаги. Но только не брачный договор. Жениться на мне у вас не получится, потому что невеста против. Скандал в прессе вряд ли входит в ваши планы, так?» Иман с минуту внимательно смотрит на меня, а потом расплывается в добродушной улыбке. Все думал, зачем Роман ограничивает нас в общении, какие-то нелепые оправдания придумывает. Улыбка сходит с красивого лица, но интерес в глазах не исчезает. Я услышал тебя, Регина. Вернемся к этому разговору позднее. Сейчас мне нужно сделать звонок, и можем ехать. Иман подзывает официанта и просит счет, поднимаясь со стула. Через 10 минут мы выходим из кафе и садимся в черный седан представительского класса. Ловлю себя на мысли, что с Иманом мне никак. Нет трепета и волнения. Все равно, как он на меня смотрит, что говорит, я безучастна к его словам. Внутри эмоциональный штиль. Не знаю, плохо это или хорошо, просто по-другому. В салоне прохладно. Климат-контроль выставлен на 20 градусов. Кожа сразу же покрывается мурашками. Я накидываю пиджак одновременно с тем, как Иман делает температуру более комфортной. В салоне тут же становится теплее. Мозги лучше соображают, когда низкие температуры. Мягко улыбается Ибрагимов и смотрит на меня долгим взглядом. Я смущаюсь. Становится неловко. Но заталкиваю это чувство как можно глубже и задаю вопрос. Вы были в курсе проблем отца? Нет. Хотя и подозревал, что дело нечисто. Слухи — вещь такая. Собирать их не люблю, газетным сплетням не верю. Всегда стараюсь опираться на факты. Что будет с вашей клиникой? А что с ней будет? Иман слегка склоняет голову на бок. Дальше продолжит работу. Найдем нового поставщика медицинских устройств, выплатим совместно с вашей компанией суммы по искам от пострадавших. Вы так спокойно об этом говорите. Я качаю головой и поджимаю губы. Регина, обращайся ко мне на «ты», пожалуйста, просит Иман. Слух режет. Начинаю представлять себя как минимум твоим дедушкой. Разве я на него похож? Не похож. Иман отлично выглядит для своих лет. Но все равно видно, что ему за 40 или около того. Морщины в уголках глаз выдают. Впрочем, как и сам взгляд. Говорю так спокойно, потому что не первый год веду бизнес. Случались вещи и посерьезнее, чем недобросовестные партнеры. Я дочь одного из них, замечаю я. Роман оступился. О причинах такого рискованного шага я ничего не знаю, да и не мое дело выяснять, чем он руководствовался, подписывая эти документы. Но человек он неплохой. Нам обоим это известно, правда? Оступился? Как можно оступиться, когда подписываешь не просто бумаги, а, возможно, смертный приговор другому человеку? Я работала представителем вашей клиники. Думала, что помогаю людям, а в итоге присутствовала на операциях и продавала устройства, которые могут убить или сделать человека инвалидом. Кто-то ставил их по квоте или отдавал последние деньги. Осекаюсь, потому что в легких заканчивается кислород, а от озвученного вновь начинает ломить затылок. Моя клиника возьмет каждый такой случай под контроль. Оказывается, ты не только умная и красивая, но еще и чуткая девушка. Борец за справедливость. Мне нужны такие люди в команде. Набираю воздух и пытаюсь говорить ровным голосом. Сейчас я работаю в пансионате, ухаживаю за стариками. Меня все более чем устраивает. Я не хочу ни в чью команду. Иману поступает звонок. Он извиняется, что прерывает наш разговор, и остаток пути уделяет внимание собеседнику. Но это даже и к лучшему. У меня нет настроения общаться, и жутко разболелась голова. В кабинете у следователя вновь в письменной форме прошу о встрече с отцом. Геннадий Сергеевич равнодушно пробегается глазами по бумажкам, просит подписать протокол и отпускает, сказав, что на сегодня могу быть свободна. Я больше не хочу приезжать в это место, отвечать на формальные, порой затруднительные вопросы, и атмосфера здесь такая, что все внутренности сжимаются от страха. Не представляю, как отец находится за решеткой и что сейчас испытывает. Я тоску, непонимание и боль такой силы, что на глаза опять наворачиваются слезы, но запрещаю себе плакать, держу их в себе. «Иман, папа не хочет со мной встречаться?» — спрашиваю, когда мы едем домой. «Следователь поэтому отказывает во встрече?» «Скорее всего», — честно отвечает Ибрагимов. «Хочется заверить, что все будет хорошо, а происходящее — ошибка, но это не так, Регина. Роман понесет наказание, его ждет тюрьма». «Вы виделись с папой?» «Нет, мы общаемся через адвоката. Я поговорил с Геннадием Сергеевичем. Взял справку у врача, что ты после травмы головы. Тебя не будут вызывать на допросы и дергать по пустякам какое-то время. Если тебе одиноко в большом доме, то ты можешь переехать к нам с Эвелиной. Она готовится к свадьбе, будет рада твоему обществу и помощи», — предлагает Иман. Его глаза смотрят прямо, голос звучит негромко, но уверенно. «Спасибо за предложение, но я останусь дома», — говорю я и отворачиваюсь к окну. Как тонко Иман подмечает детали. Мне и впрямь тоскливо возвращаться домой. На днях планирую перевезти вещи в квартиру в центре города. Машина останавливается рядом с воротами. Иман поворачивается в мою сторону. «Регина, я приглашу тебя как-нибудь погулять. Что ты любишь?» «Зачем вам это, Иман? Если ради денег, то я же сказала, что все подпишу. Вы получите то, о чем договаривались с отцом. Но наш брак... Я не рассматриваю его в ближайшем будущем. Ни с ценником, ни без». «Ты, оказывается, еще и принципиальная». Иман щурит глаза и медленно осматривает меня. Хотя у Ангелины не могло быть другой дочери. Я прихожу в замешательство, услышав имя близкого человека. «Вы знали маму?» «Немного. Она больше с Лейлой общалась. Это моя погибшая жена. Ангелина была кем-то вроде ее наставника, помогала писать диссертацию. Иногда они вместе ездили на конференции. Жена была доктором экономических наук. В груди щемит при упоминании о маме. Это в нее у меня способности к математике. И да, она не только со мной занималась. Желающих хватало». «Ясно. Спасибо за помощь, Иман. Приятного вечера». Тороплюсь выйти из машины и скрыться за воротами, но не успеваю сделать и шага, как Ибрагимов меня останавливает. «Так что с прогулкой, Регина?» — спрашивает он, приоткрыв окно. Замираю на месте и, слегка обернувшись, отвечаю, глядя в зеленые глаза. «Я подумаю». Через минуту закрываю за собой входную дверь. В голове, словно на повторе, крутятся мысли: «Что бы ни случилось, я переживу, выстою. Это все временные трудности. Скоро станет легче». Но так не кстати прозвучало упоминание о маме, что, оказавшись в стенах дома, где когда-то жили спокойствие, уверенность, любовь и понимание, я ощущаю удушающую тоску. Прижимаюсь к стене, сползаю вниз и, уткнувшись лицом в колени, сильно плачу. Впервые со дня своего возвращения из Владивостока.